Однажды утром, одевшись в праздничную пару, хотя были будни, он без доклада явился в матушкину комнату и встал перед ее письменным столом, заложив руки за спину. «Опомнись! Куда пришел? Зачем?» — удивилась матушка. «Имею желание в закон вступить», — молвил он, не теряя слов для предварительных объяснений. «В какой закон? Что ты мелево мелешь?» «Известно, в закон, как прочие, так и я. Жениться, позвольте». «Тут-то я смотрю, ты в суконную пару вырядился. Что вдруг, приспичило?» «Желание имеюсь». «А ты бы на себя в зеркало посмотрел, жених! Кого же ты осчастливить с собой задумал?» «Матрёна, стало быть, пойдет». «Стало быть. Ишь, ведь олух словно во сне бредит. Спрашивал ты ее, что ли?» «Никак нет. Все равно из господской воли не выйдет». «Держи карман. Так я за тебя девку силком замуж и выдала». «Все равно-с. Матрёна не пойдет, Катюшка пойдет». Матушка даже вскочила. До такой степени ее в одну минуту вывело из себя неизреченное остолопство, с которым Конан без всякого признака мысли переходил от одного предположения к другому. «Уйди!» — крикнула она на него. «Эй, девки, кто там? Кто его ко мне смел впустить?» Конан молча ретировался. Ни малейшего чувства не отразилось на застывшем лице его. Точно он совершил такой же обряд, как чищение ножей, метение комнат и прочее. Сделал свое дело и с плеч долой. Тем не менее матушка задумалась. Хотя очень часто Конан сердил ее своей бестолковостью, но в то же время он был безответен и никогда ни о чем не просил. Как-то совестно было отказать в первой просьбе человеку, который с утра до вечера маялся на барской службе, ни одним словом не заявляя, что служба эта ему надоела или трудна. Поэтому она не только не подняла Конана на зубок, как это обыкновенно в подобных случаях делала, но никому не сообщила о случившемся и вообще решила держать себя сдержанно. И я уверен, что если бы Конан возобновил свою просьбу, то, несомненно, разрешение было бы ему дано. Но прошла неделя, прошла другая, Конан молчал. Очевидно, намерение жениться явилось в нем плодом той же путаницы, которая постоянно бродила в его голове. В короткое время эта путаница настолько уже улеглась, что он и сам не помнил, точно ли он собирался жениться или видел это только во сне. По-прежнему продолжал он двигаться из лакейской в буфет и обратно, не выказывая при этом даже тени неудовольствия. Это нелепое спокойствие до того заинтересовало матушку, что она решилась возобновить прерванную беседу. «Видно ты, Конан, уж отдумал жениться?» — спросила она его однажды. «Это как вам угодно». «Подумай. Тебе уж все 50 стукнуло. Не поздно ли о жене думать?» «Известно». «Задумал жениться, а спросить тебя, пойдет ли за тебя кто из девушек, ты и сам не ответишь». «Отчего не пойти? Пойдут». «Кто пойдет? Говори». «Из господской воли ни одна не выйдет. Которую сами изволите назначить, та и пойдет». «А ежели я никого не назначу?» «Это как вам угодно». «Так вот что. Через 3 месяца мы в Москву на всю зиму поедем. Я и тебя с собой взять собралась. Если ты женишься, придется тебя здесь оставить. А самой в Москве без тебя как без рук мается. Посуди по-божески ли так будет?» Бледная улыбка скользнула на мгновение на губах Конана. Слова матушки «без тебя, как без рук», по-видимому, польстили ему. Но через секунду лицо его опять затянулось, словно паутиной, и с языка слетел обычный загадочный ответ. «Известно». «Ну, ступай! Брось эту блажь, не думай об ней!» На этом и кончились матримониальные поползновения Конана. Но семья наша не успела еще собраться в Москву, как в девичьей случилось происшествие, которое всех заставило смотреть на Олуха совсем другими глазами. Катюша оказалась с прибылью. И когда об этом произведено было исследование, то выяснилось, что соучастником в Катюшином прегрешении был Конан. Матушка так и ахнула. Конан служил в нашем доме с 20-летнего возраста. Матушка уже застала его лакеем, изо дня в день делая одно и то же лакейское дело и не изменяясь ни внутренне, ни наружно. Даже черные волосы его не сидели и густою прядью, словно парик, прилипли к голове с висками, зачесанными к углам глаз. Эта неизменяемость в значительной степени упрощала отношение к нему. Проходили годы, десятки лет, а Конан был все тот же Конан, которого несовестно было назвать конькой или коняшкой, как и в старину, когда ему было 20 лет. Никому не приходило на мысль, что он стареется, подобно прочим, и что лакейская сутолока, быть может, ему уж не под силу. Между тем вокруг все старелось и ветшало. Толпа старых слуг редела, одних снесли на погост, другие, лежа на печи, ждали очереди. Умер староста Федот, умер кучер Олимпий, отпросилась умирать в заболотье ключница Акулина. Девчонки, еще так недавно мелькавшие на побегушках, сделались перезрелыми девами. Наконец скончался и старик-отец, достигнув глубокой старости, а вскоре после его смерти в народе пронеслись слухи о предстоящей воле. Матушка затосковала. Ей тоже шло под 60, и она чувствовала, что бразды правления готовы выскользнуть из ее слабеющих рук. По временам она догадывалась, что ее обманывают, и сознавала себя бессильную против ухищрений неверных рабов. Но, разумеется, всего более ее смутила молва, что крепостное право уже взяло все, что могло взять, и близится к неминуемому расчету. «Так, чай, языки по-пустому чешут. И прежде брехали, и теперь то же самое брешут», — утешала она себя. Но в то же время тайный голос подсказывал ей, что на этот раз брехотня похожа на правду. Не будучи в состоянии угомонить этот тайный голос, она бесцельно бродила по опустелым комнатам, вглядывалась в церковь, под сенью которой раскинулось сельское кладбище, и припоминала. Старик-муж в могиле, дети разбрелись во все стороны, старые слуги вымерли. К новым она примениться не может. Не пора ли и ей очистить место для других? И вдруг навстречу идет Конан и докладывает, что подано кушать. Он также бодр, как был в незапамятные времена, и с такой же регулярностью продолжает делать свое лакейское дело. И ему, поди, 70 лет. Мелькает у матушки в голове, а вон он еще какой. Однако ж очередь и его не минула. Смерть, впрочем, застигнула его совершенно случайно. Шел он однажды по лестнице, подскользнулся и переломил ногу. Костоправ попался плохой, срастил ногу небрежно, обнаружилась костоеда, и Конан слег. Вероятно, боль была очень мучительна, потому что только тут догадались, что и Конан может чувствовать и страдать. Однажды матушке доложили, что Конан отходит. Она поспешила в каморку, где он лежал, распростертый на войлоке, служившем вместо постели, и наклонилась над ним. «Что, Конан, тяжко?» — спросила она. «Известно. Смерть».